Глава 28, в которой Лука Порфирич берет отгул, а Вася узнает, что случилось с Ивой. А ведь однообразный, шелестящий и, я бы сказал, шебаршащий загадочный шум все продолжался днем и ночью, ночью и днем, и нашим путешественникам, может быть, так и не удалось бы догадаться о его происхождении, если б Филипп Сергеевич не соскучился по Розалине. Хотя он простился с ней и даже сказал «чао», но она почему-то постоянно попадалась ему на глаза, и в конце концов ему захотелось снова сказать ей «чао», но уже в смысле «здравствуй», а не «прощай». Кроме того, он надеялся, что она расскажет ему что-нибудь новенькое насчет характера и образа жизни Луки Порфирича. Мало ли что еще могло пригодиться. И после того, как Филя сердечно и неторопливо приласкал ее, у них состоялся разговор. Что касается шума, — объяснила она, — вопрос решается просто. Шуршат, или, вернее, шелестят бумаги. Одним хочется поскорее отправиться по назначению, другие боятся, что опоздают, а третьи уже опоздали, пожелтели и стараются напомнить о себе начальству. Вот они и ворочаются сбоку на бок, толкаются и даже грозятся подать друг на друга в суд, хотя связываться с ним, вообще-то говоря, опасно. Судебные бумаги лежат свернутые в трубки, и среди них, говорят, поселились удавы. Что касается Луки Порфирича, Розалина отозвалась о нем с похвалой. «Влиятельный человек», — сказала она, значительно сложив губки. Холост он, или, может быть, вдов, этого Розалина не знает, потому что ей исполнилось только 2 года. Одевается он аккуратно, не пьет, и хотя в шабарше 7-часовой рабочий день, часто не оставляет своей конторы даже в воскресенье. Но иногда неожиданно берет отгул и сидит дома, завесив окна и никого не впуская. Вот в такой-то день Вася, оставив дома Филиппа Сергеевича, дружески болтавшего о чем-то своем с Розалиной, отправился к секретарю Верлиоке. Дом отличался от соседних домов только тем, что казался нежилым. Ставни были закрыты, и дом выглядел так, как будто, воспользовавшись отгулом, владелец куда-то уехал, может быть, на охоту или рыбалку. Но, поднявшись на крыльцо, Вася по-дружески поговорил с дверью, и она, хоть и нехотя, но отворилась перед ним. Просторная прихожая оказалась битком набитой мебелью. Шифоньеры теснили шифоньеры, на полубуфете были беспорядочно навалены стулья, зато в соседней комнате, почти пустой, сквозь окна, снаружи прикрытые ставнями, пробивались полосы света и неподвижно ложились на пол. Впрочем, на полу лежали не только полоски, он был покрыт пачками денег. Очевидно, и мебель-то была вынесена в прихожую для того, чтобы в этой комнате деньги чувствовали себя как дома. Здесь были не только наши сотенные, полусотенные, десятки, четвертные, попадались кредитные билеты из иных земель. Вася, взявший с собой фонарик, разглядел на одном из них золотого льва под короной. Это был билет в 100 фунтов стерлингов. Мало кому случалось шагать по деньгам. И нет ничего удивительного, что под его ногами они запищали, сперва еле слышно, а потом все громче и громче. «Понятно», — подумал Вася, — «недаром же о деньгах говорят купюра достоинством, во столько-то и столько-то. Стало быть, у них есть достоинство, а я, как ни в чем не бывало, попираю его ногами». «Вы думаете, что Лука Порфирич удивился, увидев Васю?» «Ничуть не бывало». «А, молодой иностранец!» — приветливо сказал он. «Милости просим налить!» На столе стояли 2 бутылки водки, одна уже почти пустая, а рядом соленые огурцы, толстые ломти ржаного хлеба и распластанная на газете селедка. «Спасибо, нет, я водки не пью». «Шампанского не держим. Но как ты...» — Лука Порфирич задумался. Он лежал, когда Вася вошел, а теперь снял со спинки кровати голые журавлиные ноги в задравшихся брюках и сел. Голова его покрутилась, как на шарнире, серовато-мутные глаза несколько прояснились. — Как ты сюда попал? — А я с дверью по-дружески поговорил, и она распахнулась. Лука помолчал. — Это бывает, — наконец сказал он. Без сомнения, Лука Порфирич брал отгул для того, чтобы никто не мешал ему выпить, пропустить или тяпнуть. В русском языке есть много слов для обозначения этого нехитрого дела. Он приветливо встретил гостя, и Васе угрожать ему не хотелось. Все-таки старый человек, думалось ему, и даже, может быть, птица. «Лука Порфирич, — мягко заметил он, — вы знакомы со всеми делами Леона Спартаковича и часто бываете в его квартире. Скажите, пожалуйста, вы не встречали у него девушку? Ну, как вам о ней рассказать? Белокурая, загорелая, голубые глаза, одета по-дорожному, в курточке и джинсах». Лука Порфирич распечатал вторую бутылку, выпил и, крякнув, понюхал корочку хлеба. «Была да сплыла». «Где она? Что с ней случилось?» Пятна и полосы солнечного света дрожали на стенах, потолке и на полу, становились то шире, то уже, можно было подумать, что и они волновались не меньше, чем Вася. «Не скажу. Государственная тайна. И вообще, кто ты такой? Откуда ты взялся на мою голову? Вот я бы сейчас пел или спал, а мне нужно с тобой разговаривать. Почему? За что? Берет человек отгул, запирается, чтобы его оставили в покое эти бумажные хари, выпивает, закусывает. Но почему, — он смахнул слезу, — почему я должен выдавать тебе государственную тайну?» «Ну вот что, — тихим страшным голосом сказал Вася, — или вы мне скажете, где она, или я сейчас докажу, что мне известны некоторые, если не государственные, то весьма опасные для вас тайны». «Ох, испугал! Считаю, раз...» Он помедлил. «Два...» Секретарь ухмыльнулся, выпил еще стаканчик и закусил селедкой. «Три...» «Ну, Лука Порфирич, теперь держитесь. Кстати сказать, вы верующий?» «А тебе какое дело?» «Ну, допустим, да». И он демонстративно перекрестился. «Так вы считаете, что поп не должен называть новорожденного Ричардом львиное сердце?» Вам случалось видеть, как трезвеют очень пьяные люди? Нежные пушистые шарики хмеля вылетают из головы и растворяются в воздухе, как в раскрашенном сне, а некоторые, прежде чем растаять, по-детски гоняются друг за другом. Сразу же все становится на свои места, откуда-то появляется ясность, похожая на грубый неотесанный камень, ясность, которая дает понять, что с ней шутки плохи. Именно это произошло с нашим секретарем, когда он услышал об упрямом попе. Но он сдался не сразу. «Какой такой Ричард?» — спросил он беспечно и, слегка задрожавшей рукой, поставил на стол стакан. «Не слыхал». «И даже удалось ли Жабину отравить жену, не слыхали?» — с любопытством спросил Вася. Плоские, тусклые глаза человека-птицы вспыхнули от страха и изменили цвет, вылезли из орбит, и откуда-то появились длинные, мелко хлопающие ресницы. Все это, казалось, дошло до предела и не могло удвоиться. Однако удвоилось, когда Вася спросил: «И неужели вы, наивный человек, поверили, что покойная девочка была похожа на собачку?» Остолбеневший Лука Порфирич со стуком тяжело рухнул на колени. «Сколько?» «Не продается», — громко ответил Вася и так стукнул кулаком по столу, что бутылки и стакан подпрыгнули и скатились на пол. Секретарь горестно покачал головой. «Его высокопревосходительство посадили ее в землю», — одними губами прошептал он, — «в парке, за домом, под флаговой сосной». И вдруг легкое счастливое чувство охватило Васю. Он вспомнил ночь, которую провел в парке. Вот почему его как магнитом тянуло к молоденькой Иве. Взъерошенная груда перьев, из которой торчали горбатый клюв и длинные голенастые ноги, лежала перед ним. «Еще один вопрос, Лука Порфирич, — сказал Вася. — На полу в соседней комнате лежат деньги. Я понимаю, это взятки. Но почему вы положили их на пол?» «Сушу», — еле слышно ответил секретарь. в подвале сыро, плесневеют, будь они прокляты. Вася засмеялся и вышел.